Глава вторая. Мир тесен, даже если он параллельный. Игорь! Игорёк и Тишкин пистолет! Саня, ты как тут? Да как и весь народ, ну здорово что ли? Привет. Все так же растерянно глядя на товарища, еще по земле ответил Бородин, не в состоянии поверить в происходящее. Лапа Сани сгробастала руку Игоря и по обыкновению крепко сжала его ладонь. Бородин уж и позабыть успел, каково это, здороваться с Лапиным. Ага, что фамилия, что рука, все в жилу. Ладонь у Александра, что лопата, кулак, как кувалда. Хотя при этом он не шире Игоря в плечах. И уж точно ниже сантиметров на 10. Ну и старше на 9 лет. «А ты что ж, не слышал о том, что я пропал полгода назад?» – поинтересовался Александр, выпуская товарища из объятий и осматривая, словно не веря своим глазам. «Саш», – начал было растерянно Игорь и осекся. «Ну а что тут скажешь? Друзьями-то они не были. Так, общались время от времени». Пару раз вместе катались на пострелушке. Карабин свой Лапин купил в магазине, где работал Игорь. Через него же и ПСМ. Это от него Бородину достались те патроны к травмату, которые он так и не успел пережечь. Да, как раз чуть больше полугода назад это и было. Александр сбросил Игорю патроны, закупился боеприпасами для себя и должен был приехать на заброшенный карьер. У Игоря тогда получился затык, и он не смог вырваться. Попытался позвонить, бесполезно, вне зоны действия. Отстучал СМС и... Ну, товарищи, они ведь не друзья. Не видеться по полгода – это нормально. Тем более, что Лапин вел достаточно замкнутый образ жизни. Работа – дом, дом – работа. Отрудился он на ниве сочинительства. Писатель-фантаст. То есть, самодеятельность подразумевает под собой отрешение от внешнего мира. Во всяком случае, у Александра было именно так. Поэтому он мог не объявляться и целый год. Общих же знакомых у них попросту не было. Не смотри, что ессентуки переплюнуть можно. «Значит, не слышал?» – хмыкнул Лапин, дернув себя за нос. «Саня, ты извини, но...» «Да понимаю я все, Игорек. Общались через пень-колоду. Просто увидел тебя, обрадовался. Подумал, может, о моих что расскажешь». «Извини, но я ведь с ними и не знаком». «Да говорю же, нормально все, не обращай внимания. Торопишься?» «Как говорилось в одном известном мультфильме, до пятницы я совершенно свободен», горько ухмыльнувшись, ответил Игорь. «А ты, я гляжу, все тот же, со своим рюкзачком». «Точно, все свое ношу с собой». «Почти все. Мне бы только дойти до ночлежки. Имею направление и позволение на проживание в течение недели». «Отставить общагу», – решительно отверг Александр. «Сейчас идем в трактир и опрокинем по кружечке пивасика. За встречу. Пусть и в этой заднице». «Вот о чем ты точно сожалеть не будешь, так это о той порошковой дряни, что осталось в прежнем мире. Здесь пиво и квас. В общем, попробуешь, оценишь. И еще. Остановишься у меня. Сколько надо, столько и живи. Вообще не вопрос. Откажешься – обижусь. И учти, мы тут на все княжество только двое ессентучан. Был еще один, но 2 недели назад... Словом, царство ему небесное. Такие места и Тишкин пистолет». Пиво оказалось необычным и действительно вкусным. Оно бы за встречу можно и чего покрепче, но не то настроение. А вообще, если встреча в радость обоим, то посидеть можно и под квас. Кстати, пиво по крепости где-то близко к вину получилось. Да. Это он точно отвык от хорошего пива. Да и когда его пил-то в последний раз? В сопливой молодости. «Вот такие дела, Саня. Обобрала меня бригада этого Квакина как липку». Вновь припадая к кружке пива, подытожил свой недолгий рассказ Бородин. «Ты на Квакина-то сгоряча не кати. В принципе, он еще и по-людски поступил». «Игорь, все понимаю», – выставив перед собой руки, в примирительном жесте умиротворяюще произнес Александр. «Но ты просто всех местных реалий не знаешь. Это только в книжках доброе отношение к новичкам и непременно помочь, рассказать, ввести в курс местных реалий. На деле же... Я вот гляжу на тебе, Халоя. Что на мне? Ну, берданка. На местном называется Халоя. Так вот, и винтовочка при тебе, и патронная сумка не пустая, плюс рюкзак, да и одежда с обувью, по местным меркам, дорогие до неприличия. Все это потянет минимум рублей на 300, при средней местной заработной плате в полтинник. И это я еще не знаю, что у тебя в рюкзаке. Твой вечный динамо-фонарь там? Ну? Баранки гну. По здешним реалиям штука бесценная, он же практически вечный. Только гвозди им не забивай и пользуйся до конца дней. А гроза и атаман, значит, ничего не стоят. Да еще и велик. Они, между прочим, и в нашем мире не дешевые. Понимаю, но Квакин ведь не обобрал тебя как липку. Да, наварился, но не по беспределу. А мог вообще представить перед князем голым, и это было бы нормально. Так князю даже лучше. Он ведь за каждого доставленного в княжество выплачивает вознаграждение. При этом новичок ничего никому не должен. Правила такие. Это да, было такое дело. Когда новички начали появляться, кто где придется, за их безопасное сопровождение в Невьянск князь начал выплачивать премию. При этом обращали внимание на физическое состояние, на то, чтобы был введен в курс дела, и совершенно не интересовались материальными потерями вновь прибывшего. Последнее, если провожатые не были на службе. Если же новичок попадался на пути служивым, то тем полагалась голая премия. Имущество попаданца до последней булавки оставалось при нем до самого прибытия в Невьянск. Вообще, помимо награды, каждому жителю княжества буквально вменялось в обязанность непременно доставить повстречавшегося новичка. За обычного попадуна выплачивалась премия в 100 рублей. Кстати, тут в ходу были только золото и серебро. Никакой бумаги. Разве что вексель или чековая книжка Невьянского банка. Если пришлось при этом вступить в бой, уже 200. За ценного кадра с золотой головой или руками премия могла доходить и до 1000 рублей. Только появлялись такие вдали от Невьянска. Понял Игорь и то, что его жизни ничто не угрожало. Во всяком случае, со стороны той тройки дикарей. Хотя и попал бы он в городок гол как сокол, но все же живым и не потрескавшимся. Ну, может, с парой-тройкой шишек. Тупые болты в арбалетах предназначались для его пленения с последующей передачей князю. Тут никого не обманывали касательно важности новичка, ни горцев, ни кочевников, ни оседлых. Потому как раз пожадничаешь, а там, глядишь, и ценного кадра упустишь. А вот дальше за все нужно платить, отпив добрый глоток пива, продолжал объяснять Александр. Если нет денег, кредитуйся в банке. Только пока долги не закроешь, ходу тебе из княжества нет. Кабала, хмыкнул Игорь. Она клятая. Да по сути тут и идти-то некуда. К местным уходят только единицы, и тут никакой фигуры речи. Ну и те, у кого в заднице свербит, да кровь кипит, не сидят на месте. А приключений на пятую точку найти можно столько, что тебе и не снилось. Да я это уже заметил. Значит, предлагаешь не держать зла на Семена? Это дело твое. Просто указываю на то, что он не полная сволочь. Пневматика же по его делам совсем не лишней будет. Тут, видишь ли, с бесшумным оружием проблемы. А оно в пустошах очень даже нужно. Вот и позарился. Здесь духовушки тоже делают. Но только долго, дорого и сомнительного качества. С твоей винтовкой не сравнить, она тут и святого совратит. Кстати, ты же, как и я, хотел мелкашку купить. Ага. А ты не в курсе, что у нас даже старенького тозика не достать? Нет их, только иномарки. И ты решил купить пневматику? Да ведь она куда дороже обходится, чем чешская мелкашка. Ага. Добавь сюда баллон, оптику, сошки, и вообще получается песня. Но вот в какой-то момент просто расхотелось брать мелкана. Загорелся на пневматику, и все тут. А ты знаешь, натура у меня увлекающаяся. Еще бы Лапину не знать. Помнится, он сильно удивился арсеналу Игоря. Шутка сказать, но у него имелись Мосинка, СВТ, СКС и АКМ. Ясное дело, охотничья переделка. Да по цинку каждого вида боеприпаса. Две гладкие двустволки, две грозы и наган. Последний оформлен как газовый, но и травматические патроны кушает только в путь. «И как отнеслась жена?» – спросил Александр. «Как к больному», – ухмыльнулся Игорь и пояснил. «А больных, как ты понимаешь, на Руси принято жалеть». «Да, золото, баба, что тут еще скажешь?» «Это точно», – вздохнул Игорь и разом допил остатки пива. Потом поискал взглядом подавальщицу, девчушку лет 15, поднял кружку, постучал по ее боку и выставил два пальца. Девчушка утвердительно кивнула, протерла освободившийся стол и направилась к стойке бара. В трактире народу практически не было, времени урочное. Рабочая неделя в разгаре, до обеденного перерыва еще часа два. До вечерних посиделок и вовсе далеко. Так что людей совсем немного. Занято только 4 стола. Вон в уголке, похоже, мужики из аборигенов. Попивают пиво и тихо переговариваются. В гостях оно не принято шуметь. У окна другая группа, шумная, разбитная. Если судить по одежде, так явно ребятки не склонны к спокойной жизни. Игорь еще плохо знал местные реалии, но схожую с собой натуру признал сразу. Эти точно не пашут землю и не стоят у станка. Возможно, как и Семен, мародеры, или эти самые сталкеры, про которых говорил Юра. А может и наемники, если таковые тут есть. Но все указывает за то, что должны быть. Последние, по всему, видать, торговцы. И тоже из аборигенов. Говорят тихо, но легко угадывается незнакомая гортанная речь. Одежда? Понятно, что и невьянцы, одетые в одежду уже местного пошива. Но крой все же серьезно отличается. Эти же обряжены в стиле 19-го столетия, словно какие реконструкторы. Девчушка поставила перед ними пару полных кружек, одарила милой улыбкой и, забрав опустевшую посуду, убежала. Игорь же вздохнул, вновь сделал хороший глоток и посмотрел на Александра. «Слушай, ну а на травмат-то чего Семен позарился?» «Смеешься?» – Лапин поставил кружку. «Там же ствол поменять и реальный пистолет». «Есть тут оружейный мастер, пробавляется этим. Он же и патроны ладит. Однако стоит новый патрон, мама, не горюй, целый рубль. Перекрутить куда дешевле. Словом, дорогая игрушка, такая переделка. И по карману далеко не каждому. Револьвер куда проще». «Да, грехи наши тяжкие. И ведь самого добираться до Невьянска Семен нипочем не отпустил бы», посмотрев на Александра с толикой сомнения, произнес Игорь. «Даже не надейся, один хрен упаковали бы», покачал головой Лапин. «Ясно. Ну а ты-то как здесь?» «Да просто, в общем-то. Я в тот день, когда мы с тобой договорились, все же поехал на стрельбище. Ну и со всем своим богатством оказался здесь. Вепрь с сотней патронов, мелкан с двумя, ну и сотня травматических. Обошлось без приключений. Хотя и пришлось отмахать 30 верст. Но первым, кого я встретил, оказался казачий разъезд. Мужики на службе, а потому удовольствовались премией за доставленного новичка». «И что, все богатство при тебе осталось?» – не поверил Игорь, едва сдерживая завистливые нотки. «Смеешься?» – нервно хохотнул Александр. «Вепря сразу оприходовали в казенный арсенал. Правда, выписали компенсацию. В общем и целом, за карабин, оптику и сотню автоматных патронов получилось 1500 рублей. Калаши подобные тут ценятся, идут на вооружение армии. Оптика вообще чуть не на вес золота». «ПСМ твой тоже помылили», – уточнил Игорь, воспользовавшись паузой, пока Александр рвал зубами хорошо просушенную рыбу. «Не, его и тозика оставили. Травматов, газовых, пневматических и боевых пистолетов сюда попадает очень мало. Армию же князь, как и положено, вооружает однообразно. Местными револьверами типа русского Смит-Вессона. Предложили выкупить, да я отказался продавать. Поставил ствол 6.35, перекрутил патроны под свинцовую пулю и порядок. Тут все стволы под патрон 9РА переделывают под 7.62. Но в ПСМ ствол под этот калибр никак не втиснешь». «И что, патроны еще дороже?» «Не так, чтобы очень, только на треть от стоимости перекрученных. Пуля-то не стандарт». «Понятно. Знаешь, я что подумал-то? Сомнительно, чтобы сюда попадало много калашеподобных. Смысл князю на них так-то зариться?» – усомнился Игорь. «Ты не в ту степь думаешь. Вспомни о надежности и неприхотливости калаша. Они идут только на вооружение егерей местного спецназа. Не в Янской же оружейной мастерской до земного качества, как до Шанхая в позе Зю. Ну а чем же тогда вооружают армию? Наладили выпуск автоматического карабина, взяв за основу пистолет-пулемет Судаева. Аппарат прост в изготовлении, для нашей мастерской самое то. Правда, ладили под автоматный патрон 7,62. Помудрили, не без того. Затвор пришлось делать с боевыми упорами, как на Дегтяре. Добавили ударно-спусковой механизм типа калашниковского. Но знаешь, получилось вполне приличное оружие. Его тут называют АН, автомат Невьянский. Простенько так, со вкусом. А еще выпускают трехлинейку. Это строго под снайперов. Ну и пулеметы, дегтяри, поддиск и ленточный подаватель. Дегтярь-то откуда? Мужик попал с массогабаритным макетом. Вот по нему и сладили, но только для армии. А как же гатлинги? Эти идут ополчению и на гражданский рынок. Тут вообще-то бывает тяжко без пулемета. Я заметил, кивнул Игорь и впился зубами в свою рыбку. «Саня, так это получается, что у Семена мою оптику князюшка помылил?» – предположил он не без злорадства. «Все с жабой борешься», – усмехнулся Александр. «Так ведь она доставучая, просто страсть. Оптика-то хорошая. 12-кратка. Для пневматики? Да, но качество. Без разницы», – покачал головой Лапин. «Под обязательную сдачу не подпадает, потому как огнестрел не потянет или потянет недолго. Если захочешь продать, цену дадут хорошую, но с легкостью можешь оставить и у себя, так что даже не надейся. Семену ничто не омрачит его радость». «Хм, тут ведь у вас чистой воды фронтир. Намекаешь на то, чтобы посчитаться с Квакиным?» «Так он это понимает. Как и то, что за границей княжества законы уже практически не действуют. Так, есть кое-какие нюансы, чтобы совсем до дикости не доводить. Но только и того, что нюансы. А в общем, тут все рука об руку со смертью ходят. За куда меньше рискуют и обзаводятся врагами». «Ясно. А что, князь не боится так-то давить?» «Не боится. Во-первых, у него достаточно сил. Во-вторых, он ведь особо кислород не перекрывает. Есть государство, большое, маленькое, плохое, хорошее, но есть. А значит, имеются и законы, и права, и обязанности. Да и нормально тут, положа руку на сердце. Поспрашивай, народ. Завтра появится возможность вернуться на землю, так большинство не согласится. С одной стороны, привыкли, с другой, им тут куда лучше, чем дома. Ну нет кока-колы, интернета, телевидения и других благ. Так ведь и без них жить можно». «Погоди. Так твоя мелкашка...» Вдруг спохватился Игорь, припомнив, что у Лапина тоже стояла пневматическая оптика. «При мне, и с прицелом. Только с патронами полный швах. Там как семечки, копейки стоили. Здесь просто абзац». «Неужели тоже по рублю?» «По 50 копеек. Но от этого не легче». «Хм. А ведь и здесь копейки», – взглянув на товарища с прищуром, произнес Игорь. «Ну, знаешь, копейка копейки рознь», – возмутился было Лапин, но потом отмахнулся. «Да ну тебя!» Впрочем, порадовался за земляка. Шутит, значит, отпускает мужика. Хотя... уж кто-кто, а он должен прийти в себя достаточно быстро. Тут и увлечение фантастикой, и его род деятельности. «Кстати, Игорек, думал уже, чем займешься?» «Когда?» – пожал плечами Бородин. «Но про специальность точно лучше забыть. Бухгалтер и продавец в оружейном магазине. Первое здесь бесполезно, второе, уверен, вакансии нет. Открывать же свое дело даже не смешно». «А вот тут ты не прав. Мой знакомый, владелец оружейной лавки, как раз подумывает о помощнике. Говорит, что рук на все не хватает. Ты ведь в оружейном что-то там делал, кроме как за прилавком стоял?» «Что-то и как-то», – махнул рукой Игорь. «Я, разумеется, знаю, с какого конца за железки браться, но не настолько, чтобы считаться мастером. А рабочим к станку не особо хочется». «Размечтался», – с язвинкой проговорил Александр. «На производство народ в очередь стоит и за места держится изо всех сил. Стабильность, она дорогого стоит. Армию попробовать не хочешь?» «Ага, уже пытали меня по этому поводу. Видать, Семен порассказал. Но пока примерять погоны не горю желанием». В себя Игорь пришел в местной больничке. Оказывается, его приласкали по голове неподалеку от Невьянска. По прибытии в город пациента осмотрел доктор и отправил его в сон. Затем новичка припроводили в так называемый княжеский дворец, где подвергли подробнейшему и всестороннему допросу, пытаясь выяснить степень важности для общества. Вы спрашивали тщательно и дотошно, ловили на противоречиях и неточностях, вынуждая рассказывать все, что связано с его прошлой деятельностью. Но в итоге признали, что отдаленность его появления вызвана наличием велосипеда и оружия. Объяснили порядок получения гражданства, выписали направление в ночлежку или, если угодно, общежитие и отпустили с миром. Ну да, он самый обычный среднестатистический гражданин, незаслуженный учитель и не профессор, а потому и нечего с ним возиться и придавать особенное значение. Впрочем, профессора сюда и не попадали. В лучшем случае учителя и преподаватели с большим стажем работы, соответственно, предпенсионного возраста. Да и тех были единицы. «Смотри сам, Игорек, но по мне, для тебя армия – это самое верное», – выразил свое мнение Лапин. «Скажешь тоже. Да по такой жизни народу с боевым опытом в этих краях хватает, а я даже из травматов человека впервые выстрелил лишь здесь». «Что есть, то есть. Тут практически каждый побывал под пулями. Да только между обстрелянным и подготовленным зачастую есть одна большая разница. И это очень даже актуально. Ты же служил в разведке, где тебя чему-то там учили. На гражданке плотно занимался военным делом в нашем клубе. Каждую неделю учебные выходы, да еще и воспитанников обучали уму-разуму. Так что через месяц с гарантией получишь офицерское звание и минимум взвод в подчинение». «Может быть, ты и прав, но неделя на то, чтобы осмотреться, есть. А там, если приму гражданство, все одно на год по обязательному призыву. Ну и дальше как сложится». «Хочешь себя на воле попробовать?» – предположил Лапин. «Да не знаю я, чего хочу, Саня. Вот готовились с парнями к чему-то там. Дома целый арсенал, по принципу лучше пускай лежит и не понадобится, чем понадобится и не окажется под рукой. А тут вот оно, случилось. И обратной дороги, получается, нет. Словом, не знаю. Оно ведь вроде как новая жизнь». «Да не старайся, Игорек. Понимаю я тебя. Меня тоже ломало. Но Горбатова могила исправит». «Только не говори, что ты и тут книги пишешь». «Будешь смеяться, но таки да, пишу». «А живешь с чего? Проедаешь выплачиваемую компенсацию? Зачем же?» «А объяснить?» «Да что объяснять? Народ читает запоем, потому как с развлечениями тут так себе. В каждом поселении клубы имеются, с драматическими, танцевальным, художественным и другими кружками. Ну и библиотеки обязательно. Мне за каждую книжку из казны платят гонорар в 200 рублей. Казенная типография печатает тираж экземпляров в пару сотен и распределяет по библиотекам, да в два хранилища. Это на случай пожара. Ну и в книжную лавку при типографии». «Что, тут книги еще и покупают?» «Представь себе, есть те, кто собирает собственную библиотеку. Более того, все книги идут с иллюстрациями. Чуть ли не 20-я часть страниц картинки. Это делают, чтобы приучить к чтению молодежь». «А что пишешь?» «Фантастику. Только не про попаданцев и не стимпанк. Не поймут». «А если в фэнтезийные миры?» «Без разницы. Попаданец от слова «попал», а попавших здесь половина княжества. Космос, любовный роман, фэнтези, что угодно, кроме этих двух нюансов. Особенным успехом пользуется любовный роман. К сожалению, не мой профиль. А то бы я замутил что-нибудь такое эдакое». Лапин вдруг замолчал, остановив взор за спиной собеседника. Словно увидел кого-то знакомого, но встрече был не рад. Не испуган, нет, просто расстроился. «Здорово, Игорек!» При звуке этого голоса Бородин резко обернулся и вперил злой взгляд в окликнувшего его Виктора. «Угу». Каждого из бригады Квакина он был готов порвать, как тузик, грелку. «Ты бы за берданкой-то не тянулся», — покачал головой Виктор. «И вообще, навести оружейную лавку, чехол приобрети. Простенький, из парусины вполне пойдет. А то не ровен час огребешь неприятности от ментов по полной». Ты мне еще и советы давать будешь? Ну, если у самого ума не хватает, кто-то же посоветовать должен. Игорь, за убийство на территории княжества петля на центральной площади, предостерег его Лапин. Ты слушай Александра Борисовича, Игорек. Он дело говорит. Ствол пусть и самый шикарный, того не стоит. Красавица, кружечку пива принеси. Устраиваясь за столом, сделал заказ Виктор. Хм. Вообще-то, отношение к этому парню было каким-то неоднозначным. С одной стороны, конечно, обида, но с другой... Было дело, тот проявил о нем искреннюю заботу. Опять же, многое поведал о новом мире. Словом, вот начни взвешивать, и хорошее однозначно перевесит. И что самое паршивое, это справедливо по отношению ко всем членам бригады. «Ну и чего тебе надо, Витя?» «Мне? Ничего. А вот тебе другое дело. Держи». Парень выложил перед Игорем пояс с патронташем, набитым блеснувшими латунью патронами и пристегнутой кобурой со Смит-Вессоном. Выделка оружия местная. Заметно, что револьвер старой работы, но состояние хорошее, пусть и видны кое-где незначительные раковинки. Семен велел передать взамен грозы. Если снаружи что и есть, то ствол – чистое зеркало. Велосипед твой на улице стоит, здесь не помылят. Сегодня-завтра навести загон барышника Петра Сидорова.